Глава сороковая. Прошла неделя. Дело с гладиаторами утрясли. Освоившись в роще, мужчины развили такую бурную деятельность, что я только диву давалась. Достроили дом, урожай собирали рекордно, масло занимало свои места. Торговля шла бойко. Печать храма на каждой амфоре привлекала внимание покупателей. И Террис не сидел без дела, ежедневно привозя неплохую выручку. Мы с Атреем и Кеннесом закупили необходимую мебель. Общежитие отдали гладиаторам, сами же перебрались в новое жилище. Вечером я сидела у окна в своей уютной спальне, подставив лицо под заходящие лучи солнца. Раздался стук в дверь и показался Атрей. «Можно?» «Конечно, проходи», — улыбнулась я ему. «Мы с тобой все эти дни даже толком не виделись. И правда, дела не ждали, и каждая наша минута была на счету». Я взглянула на гладиатора. Как же соскучилась по нему. «Вот вроде и все время вместе, а даже поговорить толком некогда». «Я хотел пригласить тебя на прогулку», — смутился Атрей. «Приглашай, пойду с превеликим удовольствием», — протянула руку мужчине. Как воришки, мы прокрались через двор. Стоит нас кому-нибудь увидеть, найдется еще куча неотложных дел. «Элиса», — мысленно позвала я кошечку. «Да, Мелисса», — откликнулась она. «Будь добра, сделай так, чтобы никто из ларов нас не тревожил, и людей тоже». В ответ услышала тихий смешок. «Все исполню, будь спокойна». Выйдя из рощи, мы не пошли по дороге, свернув на едва заметную тропку. «Куда бы ты хотела пойти?» — спросил Атрей. «Я ведь еще ни разу не была у моря», — призналась ему. «Решено». Он взял меня за руку и повел за собой. Мы пересекли небольшие луга, перемежающиеся рощицами кипарисов, вязов и платанов. Скоро перед нами раскинулся морской простор и тишина, нарушаемая редкими криками чаек. По песчаному берегу мы подошли к воде, нежно ласкающейся к нашим стопам. Волны накатывали лениво, надолго задерживаясь на берегу и нехотя возвращаясь в родную стихию. Солнце скрылось за горизонтом. Последние лучи гасли над морской гладью, уступая место прекрасным сумеркам, времени покоя. Я сидела на песке, любуясь закатом, и какое-то новое чувство томило сердце. Ожидание неизбежного, захватывающего. Как в детстве, когда ждешь Деда Мороза, гадая, что он подарит в этом году. Украдкой поглядывала на Атрея. Гладиатор замер, устремив взор в небеса. Но столько эмоций отражалось на его лице. Нежность сменяла желание, робость приходила на место решительности. Он так и держал мою руку, играя пальцами, гладя ладонь. «Мелисса», — прошептал Атрей, — «мне нужно спросить тебя». «О чем?» — развернулась я к нему. «Ты богата, да к тому же талантливый маг. У тебя есть все, о чем можно мечтать. Я же беден и по большому счету обязан всем тебе. Но не представляю своей жизни без твоих глаз, твоего голоса». «Опять 25», — поморщилась про себя. «Атрей, почти все деньги ушли на выкуп гладиаторов. Новый дом, необходимые вещи. И хочу напомнить, опять. Мы их заработали все вместе. Зачем ты снова начинаешь терзаться?» Мужчина опустил голову, разглядывая водную кромку. «Я бы хотел бросить к твоим ногам весь мир, а не могу даже просто обеспечить достойную жизнь, как того заслуживаешь. А меня спросил, нужен ли мне этот мир? Все опять решил сам? А тогда скажи, чего ты хочешь?» Он поднял глаза, где в глубине сверкали лучики надежды. «Если я и хочу чего-то добиться, то вместе с тобой. И пока мне нужно твое доверие и...» Замявшись, не решилась сказать о чувствах. «Любовь?» Скорее утверждая, нежели спрашивая, продолжил Атрей. «Она твоя навсегда». Он придвинулся ближе, проведя ладонью по лицу. А я тонула в омутах его глаз, которые отражали морскую гладь, становясь темно-серыми, словно грозовое облако. Поцелуй обжег губы, мысли улетучились, вместе с чайками в вышину. Атрей целовал мое лицо и шею, напористо и одновременно неимоверно нежно. Одним слитным движением он встал, поднимая меня на руки, расстегнул фибулы, что удерживали хитон. Мягкая ткань упала на песок. Любимый занес меня в воду. Тело обдало прохладой, по коже поползли мурашки. Только жар Атрея быстро согрел меня. Я слегка смутилась под взглядом мужчины, скользящим по моим плечам и груди. Но долгий трепетный поцелуй заставил сбросить покровы стыда, как ту одежду, забытую на берегу. Атрей развернул меня, усадив себе на бедра. Руки скользили вдоль тела вместе с потоками воды. Море, раскинувшееся, как любовница на лоне земной тверди, задавало свой ритм, шепча нам о страсти и неутоленных желаниях. Мы потеряли счет времени, отдаваясь любовной стихии. Слились в едином порыве, воспарив туда, откуда на нас взирали любопытные звезды. Позже мы лежали на песке, укутавшись в одежду. Тишина, нарушаемая мерным плеском волн, убаюкивала. Но только сейчас я почувствовала себя по-настоящему живой и принадлежащей этому миру. В объятиях любимого, что согревали меня от прохладного ветра и обещали защиту и покой. Каждая клеточка моего тела наполнилась жизнью, силой, энергией и стремлением. Я думала о том, что произошло за это время, о своих зачастую импульсных поступках. А все объясняется тем, что происходящее воспринималось как сон. Да, реалистичный, иногда пугающий, иногда манящий, но все же сон. Потянувшись, почувствовала напряжение в мышцах и спадающую негу. «Пора домой», — приподнялась я на локте, вглядываясь в счастливое лицо Атрея. «Не хочется». Он прижал меня сильнее к себе, поглаживая по спине. «Так мала эта ночь». «У нас впереди много и дней, и ночей», — тихонько рассмеялась я. «Да», — поцеловал он меня в плечо. «Но такое уже не будет». «Звёздно-окая моя», — притянул меня Атрей ближе, целуя. Ненужная одежда снова оказалась на песке. Из своей комнаты, куда я пробралась, когда рассвет золотил верхушки деревьев, вышла только к полудню. Странно, что никто не разбудил раньше. Работа кипела, сновали люди. Кенос следил за всем процессом. «Здравствуй, Мелисса», — махнул он рукой, пряча лукавую улыбку в густой бороде. «К тебе гости заждались уже», — кивнул в сторону рощи. Я поспешила глянуть, кому же понадобилось. Не пройдя десятка метров, заметила Дамианоса, прогуливающегося в компании с Краесом. Интересно, что заставило учителя покинуть Телестерион? Встревоженная подошла к ним. После приветствий мужчины поспешили успокоить меня. «Твоя выходка хоть и сошла с рук, только повлекла за собой цепь событий, в которых тебе придется волей-неволей принять участие», — усмехнулся жрец. «Ты стала тем самым маленьким камушком, что повлек за собой обвал. Да какой?» «Не темни, учитель!» Я пригласила мужчин на кухню. За угощением и говорить будет сподручней. Расположившись у большого распахнутого окна, за широким обеденным столом, Краес продолжил свой рассказ. «В Фивах, после того случая с салоном, люди перестали ходить на бои. Вот так. Власис, видя, какие убытки грозят всем хозяевам гладиаторов за такие простои, подал идею ехать в ближайшие крупные города. Они замахнулись сначала на Афины, но тамошний царь прислушивается к своему философу, который много говорит о равенстве между людьми. Тогда выбор и пал на Элевсин. Байон никогда не упускает случая пополнить казну. Но и здесь, после вашего побега и повешения салона, народ возмутился варварством, творящимся на арене. Сдается мне, Эллада откажется от обычая заставлять людей убивать друг друга ради потехи. Разве это плохо?» Растерянно переводила я взгляд с одного на другого. «И в чем необходимо мое участие?» Краес замолк, и разговор продолжил Дамианос. «Мы выкупили оставшихся гладиаторов. Помог даже храм Аида, взяв несколько молодых бойцов в свои послушники. Только многие из них, услышав, что ты даешь работу и платишь по справедливости, хотят наняться к тебе». От неожиданности развела руками. «Но куда? Даже наши гладиаторы здесь лишь на время». «Ты кашу заварила?» — лукаво подмигнул учитель. «Ты решай». «Ну и дела», — почесала я в затылке. «Неужели в городе нет для них работы?» Краес хитро усмехнулся. «Телестерион готов выслушать твои предложения». «Вот оно что, хорошенькое дело. Решили моими руками пристроить такую кучу народу. Хотя...» «Дайте мне время до завтра». Уже прикидывала я в уме различные варианты. С этим мужчиной и отбыли, попрощавшись. А мы с Адреем и Кеносом до вечера обсуждали, как лучше поступить. «Не забывай», — хмурился смотритель. «У многих остались семьи. Если они решили жить в Элевсине, значит, нам надо позаботиться о том, чтобы перевести их близких». Краес сказал, Телестерион ждет предложений. Думаю, храм не откажет в малой помощи. И потом, я понимаю их желание. В своем городе они так и останутся для всех всего лишь рабами. Люди злопамятны. Я мерила шагами просторную кухню. «В этом ты права», — поддержал меня Атрей. «Но только и у нас столько работы нет. Оплатить всем желающим просто так, по миру пойдем через месяц». «Сделаем вот что», — присела я за стол. «Отберем часть мужчин, таких, что посмекалистей. Пусть едут с нашим маслом в другие города. Урожай хорош, запасов у нас еще много. Потолкуем и о том, как перевести сюда семьи. Нам надо налаживать новые торговые связи. Одного Элевсина мало. От неожиданности я забыла спросить, сколько всего гладиаторов осталось?» Развела руками, кляня себя. «Боюсь, что больше, чем мы сможем принять», — нахмурил брови Кенос. «Тогда храму потребуются хорошие охранники», — подмигнула я. «А вот об этом поговорю с Алкионой. Кенос, отправь Терриса с письмом. Пусть Дамианос и учитель ждут меня завтра в Телестерионе. Мы сами наведаемся к ним. В комнате меня поджидала Элиса с плутоватым выражением на хорошенькой мордашке. «Ах, как чудесные ночи на морском берегу!» — закатила она глаза. Подглядывала. Встала над ней, уперев руки в бока. «Что ты?» — подпрыгнула моя кошечка. «Как я могла?» «Только мы чувствуем твои эмоции, милая». Вспомнив вчерашнюю ночь, невольно покраснела. Мда, ликбез у Тирона прошел на славу. Элиса тихонько рассмеялась. «Не переживай ты так и не смущайся. Положительные эмоции идут нам только на пользу», — подмигнула мне плутовка. Сзади раздался натужный кашель. «Вам бы все о пустяках болтать». Разум ворча занял свое место на подушке. «Ты завтра едешь отбирать себе людей». Подслушивал. Входил в курс дела. Подняв палец, поправил меня Лар. «Теперь садись, буду учить тебя, как видеть тайные помыслы людей». «Ого, и так тоже можно?» «Мысли не прочтешь», — тряхнул головой дух. «Но если человек затаил злобу или задумал обман, увидишь». «Тогда приступай, я все внимание». Устроившись поудобнее на кровати, мы стали разучивать новое заклинание. Спать легла поздно. Эразм не успокоился, пока каждая строчка прочно не обосновалась в моей голове. Под утро, когда сон так сладок, а ночь еще не спешит уступить свои права, проснулась от неясного чувства тревоги. Разбудила Ларов, безмятежно храпевших на подушках. Пометуя последние события, опасалась ходить одна, особенно по ночам. Черный колдун еще не пойман. «Что? Где?» — завертел головой Тимон, протирая глаза. «Мелисса, ну чего тебе не спится?» — ворчал Эразм. «Не знаю, только сердце не на месте». Грудь сжимала от дурного предчувствия. «Пойдемте проверим поместье». «Там охрана», — зевнул Тирон. «Пусть они проверяют». Не слушая дальше отнекивания, поднялась с кровати, накинула пеплос. «Неугомонная», — послышалось вслед. Лары понуро шлепали за мной. На улице было темно. Странно. Ночью возле дома всегда дежурил один из бойцов, а двор освещали факелом. Прокравшись вдоль стены, заметила неясное очертание фигуры возле колодца. Подобралась ближе. На земле лежал Титас, грудь мерно вздымалась. Боец спал. Я выдохнула, жив. «Элиса!» Шепотом подозвала ее к себе. «Мчись за Атреем!» Через пару минут гладиатор был возле меня, сжимая в руках короткий меч. Кивнула на спящего. «Кто-то проник к нам. Лары, найдите чужака!» Духи исчезли, Атрей указал на дом. «Сам гляну». Удивительно проворно для его массивной фигуры растворился в тьме. Я присела за колодцем, не решаясь разбудить Титаса. Лишний шум сейчас ни к чему. «Нашли!» Возбужденно подрагивая хвостиками, предстали передо мной двое из ларца. «Зовите Атрея, он в доме, и идем», — кивнула им. Стараясь не шуметь, пробирались мы по ночной роще. Почти на самом ее краю увидела темную высокую фигуру, закутанную в плащ. Незнакомец творил волшбу, не замечая ничего вокруг. Его руки порхали, складываясь в сложные пассы. А рядом с ним вливал в хозяина силы Лар. Я поняла, почему его так боялись братцы. Дух был страшен. Несуразно длинные руки, сгорбленная спина. Голова его тряслась, как в лихорадке. Шерсть почти вылезла, свисая с тела грязными клоками. Неестественно худой, так что кожа облегала кости и суставы. Он был похож на высушенную мумию, которая внезапно ожила. И цвет, окружающий Лара ореолу этого превратился в какую-то болотную бурую пелену. «Что эти двое делают?» — мысленно обратилась я к Эразму. Дух помолчал, а потом воскликнул. «Они же пытаются ставить метку смерти на тебя! Так же убили Димитриса!» Атрей сжал меч. В глаза блеснула ярость. «Эй, ты!» Рявкнул он так, что незнакомец подскочил на месте. Развернувшись, мужчина вытащил пару длинных, тонких кинжалов. «Раб пришел защитить хозяйку», — пророкотал знакомый голос. «Ребос?» От удивления забыла про Лара колдуна, и в эту минуту по суставам что-то ударило, заставив меня шмякнуться на землю, выкручивая руки и ноги. «Печать!» — закричал Эразм, появляясь во плоти. «Он активировал ее!» Атрей за секунду преодолел расстояние до мага, нанеся удар мечом, но тот ловко парировал, уходя от атаки. Мое зрение затуманилось, перед глазами будто плыла черная пелена. Заклятие проникло в кровь. Я чувствовала, как по венам ползут тонкие щупальца, заставляя корчиться от мук. «Мелисса!» Как сквозь вату послышался крик Эразма. Его руки обхватили мою голову. «Сопротивляйся!» Сила полилась от Лара. Я сосредоточилась на заклятии, стараясь очистить тело. Но щупальца словно дробились на мельчайшие части, что разносила моя собственная кровь. Еще немного и достанет до сердца. Шесть маленьких лапок легли на мое, дергающееся в конвульсиях тело. «Нет!» — раздался крик Эразма. «Это может убить ее!» «Поздно!» — расхохотался Эребос, и звук его смеха набатом отозвался в голове. «Ну нет». Злость прояснила сознание. «Так просто я не дамся». Вспомнив заклинание, призвала огонь и пустила его по своим венам. Пламя опалило изнутри. «Что ты творишь?» – взвизгнула Элиса. «Я же не могла по-другому справиться с заклятием. Оно уже подобралось к сердцу. Или так, или смерть». Жидкий огонь, заменивший мне кровь, выжигал черные щупальца, гнал их вниз по телу, к ладоням и ступням, откуда выплескивалась чужеродная сила, уходя в землю и растворяясь. Сотрясаясь от боли, повернула голову к Атрею. Он один за одним обрушивал град ударов на Эребоса, но и тот не уступал в мастерстве. Клинки превратились в две полоски лунного света, от лезвия летели искры. Гладиатор поймал полуплаща, резко дернув ее на себя. Маг пошатнулся и полетел в сторону, однако успел сгруппироваться, проскочив в сантиметре от меча. Рядом со мной Элиса творила пассы с невероятной быстротой. На нее наседал лар врага. Эразм следил за ней, не отрывая от меня рук и вливая все новые порции силы. По его лицу стекал пот, ладони подрагивали, шерстка стала мокрой. Все тело сотрясла новая конвульсия, оторвав меня от битвы. Мои руки и ноги почернели наяву, будто их окрасили дегтем. Заклятие сдаваться не хотело. Тирон и Тимон прижались возле бедер, не вливая силы в мое тело, а пытаясь перехватить на себя метающиеся щупальца. «Печать!» – прохрипел Эразм. «Разрушьте ее!» Братцы метнулись к черному кругу, откуда шла злая сила, опутывавшая меня. Взметнулись руки, и к ней устремились слепящие лучи белолунного цвета. Тьма, шипя и плюясь густками, отступала. Черный лар, заметив это, было дернулся, но Элиса сдержала его заклинанием. А потом подскочила и со всей силы ударила кулаком в лицо. Дух удивленно выпучился на нее, сделал пару шагов и рухнул на землю. Заклятие также держалось на мне, несмотря на все старания ларов. Я собрала всю свою волю и силы, направив огонь, что сжирал и меня изнутри, на темные щупальца. Из пальцев полыхнуло пламя, опалив кожу и выжигая облепившие щупальца. Я закричала от боли, прижавшись к прохладной земле. Последнее, что удалось увидеть, как Эребос, отвлекшийся на мой крик, падает, сраженный мечом Атрея.